Глава 4. Дрейфующий лед. Зимой 1962 года возникла идея о том, что исследование структуры дна Ледовитого океана можно провести, если посадить геофизиков на маленький самолет Ан-2, которому легко выбрать посадочную площадку. Надо сказать, что у полярных летчиков уже накопился солидный опыт в выборе ледовых площадок для посадки тяжелых самолетов. Но для Ан-2 это было новое дело. И прежде всего потому, что этот маленький самолет отнюдь не предназначен для дальних полетов в необитаемые места. Радиус действия его ограничен, навигационное оборудование несовершенно. Кроме того, у него всего один мотор. Летные инструкции категорически запрещают полеты на одномоторных самолетах над открытой водой. А то, что в Ледовитом океане зимой встречаются обширные разводья, было известно достаточно хорошо. Вообще, гравиметрическая съемка на дрейфующих льдах к началу 60-х годов таила много неожиданного. Было известно, что ею до нас занимались лишь американцы, которые базировались на одной из дрейфующих льдин. Но так или иначе, мы проконсультировались с одним из звеньев полярной авиации и получили неожиданное согласие. Летчики предложили прежде всего дополнить самолет оборудованием, бензиновой выносной помпой, так чтобы можно было делать дополнительную заправку на льду, поставить навигационные приборы, применявшиеся на тяжелых самолетах, поставить в самолете бензиновую печку и увеличить экипаж вместо обычных 2 до 5 человек, 2 пилота, бортмеханик, радист и штурман. Для науки в крошечном Ан-2 оставалось таким образом совсем мало места, и состав экспедиции пришлось сократить до 3 человек. К тому времени наш научно-исследовательский институт окреп и смог платить за самолет двойную почти аренду. Добавка за страх, как ее в шутку называли летчики, и выделить в группу инженера-геофизика и техника. Работать было решено начать в феврале, когда наступает достаточно длинный световой день. Для гравиметрических съемок нужна максимально точная привязка измерений к местности. Вопрос этот также решился легко. Локаторные станции и радиопеленгаторы «Севера» охотно согласились пеленговать нас на каждой посадке и сообщать азимуты. Опытный штурман Валерий Байков при этом клялся, что ошибки больше, чем в километр, не допустит. 2 месяца мы базировались на глухих северных аэродромах, улетая во льды с рассветом и возвращаясь уже в темноте. В среднем посадки по маршрутам шли через 50 километров, что давало возможность составить достаточно подробную геофизическую карту. Дни эти, маршруты и посадки походили на один напряженный рабочий день, подчиненный жестокому ритму авиационных порядков. Один летний день. По утрам бортмеханик встает раньше всех. Это его обязанность, его доля. Мы не видим и не слышим, как он встает. Просто мы просыпаемся, когда его уже нет. «Подъем!» — говорит сонный голос дежурной. Она стоит на пороге тишины нашей комнаты и говорит чуть слышно, но от этого просыпаются все. Пока все молчат. Каждый что-то досматривает, досыпает,